следует для начала ознакомиться с азами. С первого взгляда, жидкость в бутылке именно то, что вы сказали. Садовник заученным движением встряхивает бутылку, и в ней заворачивается знакомый по научной литературе водоворот. Однако, прошу ненавидеть и не жаловать, перед вами самый изощренный и злобный инопланетный пришелец. Организм, равного по изощренности и силе которому, вряд ли сыскать во всей Вселенной. Да ну, не верим мы. Садовник продолжает, не обращая особого внимания на недоверие. Нам много известно об этом организме, но еще больше, смею заверить, покрыто тайной. Данный организм прилетел на Землю давным-давно из неизведанных глубин Вселенной. Прилетел в те времена, когда люди только спрыгнули с деревьев и придумали, как использовать палку для избиения тупых соседей по месту обитания. Организм терпеливо ждал своего часа. Ждал, пока человеческий род не подготовится физически и морально к знакомству с ним. И, как видите, дождался. Поверьте, он не так беззащитен, как кажется. Садовник достает из-под плаща газовую горелку, включает, ловко откупоривает зубами бутылку, заносит ее над пламенем и переворачивает. Мы с Баобабовой инстинктивно подаемся вперед, но ничего страшного не происходит. Белая жидкость выливается на огонь, но прямо на наших глазах замирает, дергается и торопливо заползает обратно в тару. Не советую повторять этот опасный эксперимент на людях. Можете пострадать. Организм хорошо приспособлен к окружающей обстановке и, не раздумывая, жертвует собой ради сохранения вселенской тайны. «Монстр!» — шепчет Баобабова, не сводя глаз с организма в бутылке. «Я не совсем понимаю, о ком речь». «Именно, прапорщик!» — соглашается садовник. «Очень опасная тварь. Обитает практически по всему земному шару. Ему не страшен ни мороз, ни жара, ни повышенная влажность, ни высокое давление». Он также легко избегает механических воздействий. Садовник, предварительно натянув на руки резиновые перчатки, выливает часть продукта на стол, хватает с инструментального стола здоровенный тесак и со всей силой рубит водку. Водка ловко уходит от рубящего удара.